Четвертая глава. Ночь с 8 на 9 августа 1996 года показалась Курту Валландеру бесконечной. Когда на рассвете он, пошатываясь, вышел на улицу, ему все еще казалось, что он смотрит кошмарный сон и никак не может проснуться. Однако все, что случилось этой бесконечно длинной ночью, случилось на самом деле и было ужасно. За годы работы в полиции Валландер видел много жестокости и кровавых преступлений, но это никогда не касалось его лично. Взламывая дверь в квартиру Светберга, он и не подозревал, что его ожидает, хотя, берясь за лом, был готов к самому худшему. Они бесшумно, как будто на враждебную территорию, вошли в квартиру. Мартинсон держался сзади, вплотную к Валландеру. Свет в прихожей был погашен, но из глубины комнаты падал яркий свет. Мгновение они стояли молча. Валандер слышал за спиной прерывистое дыхание Мартинсона. Затем двинулись к гостиной. Валандер заглянул в комнату и отшатнулся так резко, что чуть не упал на Мартинсона. Тот одновременно наклонился вперед, пытаясь посмотреть через его плечо. Этот момент Валандеру не забыть никогда. Мартинсон тонко, как ребенок, заныл, глядя на то, во что поверить было невозможно. На полу лежал Светберг. Одна его нога перевесилась через подлокотник опрокинутого кресла, тело странно вывернулось, словно лишившись позвоночника. Скованный ужасом, Валандер неподвижно стоял в дверях. Он не мог думать о том, как это случилось. Перед ним был человек, с которым они столько лет работали вместе. Мертвый. Светберга больше нет. Безжизненный, он скрючился на полу в какой-то неестественной позе. Он больше не будет почесывать лысину обратной стороной карандаша, никогда не займет своего обычного места на совещаниях. У Светберга вообще больше нет лысины. Выстрелом ему снесло половину черепа. Рядом с телом валялся двуствольный дробовик. И даже белая стена в нескольких метрах от упавшего кресла была забрызгана кровью. Сердце Валандера колотилось. Но сам он не двигался, не в силах оторвать глаз от страшной картины. Такой она и запомнится ему навсегда. Мертвый Светберг с изуродованной головой, опрокинутое кресло и ружье, валяющееся на красном с голубыми полосками ковре. В голове мелькнула нелепая мысль. Теперь Светберг навсегда излечился от своего страха перед осами. «Что здесь произошло?» — спросил Мартинсон срывающимся голосом. Валандер видел, что Мартинсон вот-вот заплачет. Сам он, однако, был совсем не расположен лить слезы, не умея плакать над тем, чего не понимал. А сейчас он никак не мог осознать происшедшего. «Светберг мертв?» Светберг, полицейский 40 с небольшим лет, со своей лысиной, страхом перед осами и привычкой в полном одиночестве париться в бане по пятницам, не займет завтра свое обычное место за столом совещаний? Какая нелепость! Человек, лежащий перед ними, никак не может быть Светбергом. Это просто кто-то похожий на него. Инстинктивно Валандер бросил взгляд на часы. 9:03. Сколько времени мы простояли в дверях. Вернувшись в прихожую, он зажег свет, увидел, что Мартинсон дрожит, и подумал, что у него самого вид наверняка не лучше. «Надо вызывать всех», — сказал Валандер. На столе в прихожей был телефон, правда, без автоответчика. Мартинсон хотел снять трубку, но Валандер остановил его. «Подожди, надо подумать». «Хотя что тут, собственно, думать? Разве только надеяться на чудо?» Оглянешься, а Светберг рядом, живой, и говорит, что все это неправда. «Ты помнишь телефон Лизы Хольгерсон?» — спросил Валандер, зная по опыту, что у Мартинсона феноменальная способность запоминать адреса и телефоны. Раньше такая память была и у Светберга. Теперь остался только Мартинсон. Заикаясь, он назвал номер телефона. Валандер нажал на кнопки телефона. Лиза сняла трубку после второго сигнала. Наверное, телефон стоял рядом с кроватью. «Это Валандер. Простите, что разбудил». Сон ее как рукой сняло. «Надо, чтобы вы приехали. Я в квартире Светберга на Лилле Норрегаттен вместе с Мартинсоном. Светберг мертв». Валандер услышал, что она застонала. «Как это случилось?» «Не знаю. Он застрелен». «Это ужасно. Значит, убийство?» Валандер подумал о лежащем на полу ружье. «Не знаю, убийство или самоубийство, не знаю». «Вы связывались с Нюбергом?» «Нет, сразу позвонил вам. Я сейчас оденусь и приеду. А мы пока свяжемся с Нюбергом». Валандер пальцем нажал на рычаг и протянул трубку Мартинсону. «Начни с Нюберга». В гостиную было два входа. Оставив Мартинсона в прихожей у телефона, Валандер решил пройти в гостиную с другой стороны через кухню. Один из ящиков кухонного стола валялся на полу. Дверь углового шкафа распахнута. Бумаги и счета раскиданы. Валандер отмечал про себя каждую деталь. Из прихожей доносился голос Мартинсона, который объяснял криминалисту Нюбергу, что случилось. Валандер двинулся дальше. Перед каждым шагом он внимательно смотрел под ноги. Вот и спальня Светберга. Все три ящика секретера выдвинуты. Кровать не застелена, одеяло лежит на полу. У Валандера сжалось сердце, когда он увидел простыню, на которой спал Светберг. Она была как летний лук, вся в цветочек. Он продолжил осмотр. Рядом с гостиной находился маленький кабинет. Книжные полки, письменный стол. Светберг всегда любил порядок. На его рабочем столе никогда не лежало ничего лишнего. Сейчас повсюду были разбросаны бумаги, книги сброшены с полок, ящики письменного стола выворочены. И вот опять гостиная. Войдя в нее через другую дверь, Валандер оказался ближе к ружью. Он смотрел на искалеченное тело Светберга. Стоял неподвижно, оглядывая открывшуюся перед ним сцену. Застывшие детали, свидетели разыгравшейся драмы. В голове один за другим возникали вопросы. Слышал ли кто-нибудь выстрелы? Похоже, что на Светберга напали. Но когда? И что здесь на самом деле произошло? В дверях на противоположной стороне гостиной показался Мартинсон. «Сейчас приедут», — сказал он. Валандер медленно пошел обратно той же дорогой. Он уже был на кухне, когда вдруг услышал лай собаки и возмущенный голос Мартинсона. Поспешно вернувшись в прихожую, Валандер увидел на лестничной площадке патрульных с овчаркой и несколько жильцов в домашних халатах. Фамилия полицейского, державшего собаку, была Эдмундсон. В Истаде он работал недавно. «Мы здесь по вызову», — неуверенно произнес Эдмундсон, увидев Валандера. «Нам сообщили, что у Светберга взломали квартиру». Валандер понял. Полицейскому неизвестно, о каком Светберге идет речь. «Что ж, все правильно», — сказал он. «Здесь произошло несчастье. Эта квартира принадлежит инспектору полиции Светбергу». Эдмундсон побледнел. «Я не знал этого». «Откуда же вы могли это знать? Но теперь можете возвращаться в участок. Сюда уже вызвали следственную группу». Эдмундсон вопросительно взглянул на него. «А что случилось?» «Светберг мертв. Это все, что мы пока знаем». Валандер тут же пожалел о сказанном. Соседи все слышали. А вдруг кто-то из них позвонит в газету? Не хватает еще, чтобы дом начали осаждать журналисты. Полицейский погиб при невыясненных обстоятельствах. Для газеты такой материал – просто подарок. Эдмундсон с собакой стали спускаться по лестнице, и Валандер подумал, что не знает, как собаку зовут. «Может, займешься соседями?» – предложил он Мартинсону. «Они наверняка слышали выстрелы. Надо узнать, когда это случилось». «А что, выстрелов было много?» «Не знаю, но хоть что-то соседи должны были слышать». Валандер увидел, что дверь квартиры напротив открыта. «Попроси соседей не выходить из квартир», — сказал он. «Не надо, чтобы здесь толпились посторонние. Будут только мешать». Мартинсон кивнул. Глаза у него были красные. Валандер видел, что он дрожит. «Что же здесь, черт возьми, произошло?» Валандер покачал головой. «Не знаю». «Похоже на ограбление. Все перевернуто вверх дном». Мартинсон пошел опрашивать заспанных, перепуганных соседей. Внизу хлопнула входная дверь. Послышались шаги. По лестнице торопливо поднималась Лиза Хольгерсон. «Я хочу подготовить вас», — сказал Валандер, — «к тому, что вы увидите в квартире». «Это так страшно?» «Светберг убит выстрелом в голову из дробовика с близкого расстояния». Лиза поморщилась. И Валандер заметил, что она внутренне напряглась. Он проводил ее в прихожую и указал на гостиную. Заглянув в дверь, Лиза резко отвернулась и пошатнулась, словно теряя сознание. Валандер подхватил ее под руку и проводил на кухню. Она опустилась на выкрашенный синей краской деревянный стул. Взглянула на Валандера широко открытыми глазами. «Кто это сделал?» «Не знаю». Валандер взял с полки стакан и налил Лизе воды. «Вчера Светберг не пришел на работу, никого не предупредил». «Это не похоже на него», — сказала Лиза. «Совсем не похоже. Ночью я проснулся и понял, что-то случилось. Поехал сюда». «Значит, это могло произойти и не вчера вечером?» «Да». Мартинсон выясняет, что слышали соседи. По идее, они должны были слышать выстрел. Дробовик стреляет громко. Потом сравним свидетельские показания с данными судебно-медицинской экспертизы. От этих сухих фраз, произнесенных вслух, Валандеру сделалось не по себе. «Я знаю, что он не был женат», — сказала Лиза. «А родственники у него есть?» Валандер задумался. Мать Светберга умерла несколько лет назад. Про отца он никогда не рассказывал. Была одна родственница, с которой Валандер познакомился несколько лет назад, во время очередного расследования. У него есть двоюродная сестра, акушерка. Ее зовут Ильва Бринг. Больше я никого не знаю. В прихожей послышался голос Нюберга. «Я посижу здесь немножко», — сказала Лиза. Валандер вышел к Нюбергу, который в этот момент сбрасывал с ноги резиновый сапог. «Что, черт побери, здесь происходит?» Нюберг был высококлассным криминалистом, но из-за его тяжелого характера работать с ним могли немногие. Похоже, сейчас он так и не понял, что дело касается его коллеги, мертвого коллеги. Может быть, Мартинсон не объяснил ему этого? «Ты знаешь, где ты находишься?» – осторожно спросил Валандер. Нюберг сердито посмотрел на него. «Я знаю, что меня вызвали в квартиру на Лиля Норрегаттен», – ответил он. Но Мартинсон ничего толком не объяснил. «В чем дело?» Валандер серьезно взглянул на Нюберга. Тот заметил его взгляд и осекся. «Дело в Светберге», — сказал Валандер. «Он мертв. Похоже, его убили». «Калле мертв?» — недоверчиво переспросил Нюберг. Валандер кивнул, чувствуя, как к горлу поднимается комок. Нюберг, один из немногих, звал Светберга по имени. Его звали Карл Эверт, но Нюберг сказал ласково «Калле». «Он лежит в гостиной», — продолжал Валандер. «Убит из дробовика. Стреляли в лицо». Нюберг поморщился. «Я думаю, тебе не нужно объяснять, как он выглядит?» – спросил Валандер. «Не нужно». Нюберг приблизился к дверям гостиной и тоже отшатнулся назад. Валандер помедлил, давая Нюбергу возможность осознать увиденное. Потом подошел к нему. «У меня есть к тебе один вопрос. Это очень важно. Ты видишь, что ружье лежит примерно в 2 метрах от тела, а то и больше. Скажи, могло ли оно там оказаться, если бы это было самоубийство?» Нюберг задумался, потом покачал головой. «Нет, это исключено. Ружье, из которого целится в самого себя, не может отлететь так далеко. Это абсолютно невозможно». На мгновение у Валандера отлегло от сердца. «Значит, Светберг не застрелился». В прихожей сделалось людно. Прибыли Хансен, врач и другие сотрудники. Один из криминалистов уже начал распаковывать сумку. «Минутку внимания», — сказал Валандер. «Там, в комнате, лежит инспектор Светберг. Он мертв. Его убили. То, что вы увидите, страшно. Мы все знали его и потрясены его смертью. Он был нашим коллегой и другом. Потому случившееся кажется особенно ужасным». Валандер чувствовал, что должен сказать что-то еще, но не мог найти слов. Он замолчал и вернулся на кухню. Нюберг и его помощники приступили к работе. Лиза Хольгерсон все так же сидела на стуле. «Надо позвонить его сестре», — сказала Лиза, — «если у него нет других, более близких родственников». «Давайте я это сделаю, все-таки она меня знает», — предложил Валандер. «Расскажите мне с самого начала, как все было». «Тогда нужно пригласить Мартинсона. Я сейчас за ним схожу». Валандер вышел на лестничную площадку и увидел, что дверь в квартиру напротив приоткрыта. Он постучался и вошел. Мартинсон и еще 4 человека, 2 мужчин и 2 женщины, сидели в гостиной. Только один из жильцов оказался одет полностью, на остальных были домашние халаты. Валандер подал Мартинсону знак следовать за ним. «Пожалуйста, подождите здесь», — попросил он жильцов. Мартинсон был очень бледен. Они вместе с Валандером пошли на кухню, где их ждала Лиза. «Давай начнем сначала», — предложил Валандер. «Кто из нас видел Светберга последним?» «Был ли я последним, не знаю», — сказал Мартинсон. «Но я столкнулся с ним в столовой утром в среду, 11:00. «Каким он тебе показался?» «Ничего особенного я не заметил». «Во 2:30 ты позвонил мне. Мы договорились провести в 4:00 совещание. Сразу после нашего разговора я зашел к Светбергу, но его не было. На вахте сказали, что он уже ушел». «Во сколько он ушел?» «Я не спросил». «И что ты тогда сделал?» «Позвонил ему домой. Сработал автоответчик, я оставил сообщение о том, что мы собираемся в 4:00. После этого я звонил еще несколько раз, но никто не отвечал». Валандер задумался. Итак, в среду днем Светберг уходит с работы. Все выглядит вполне обычно. В четверг он не появляется. Вот это уже необычно. Причем неважно, прочел он твое сообщение на автоответчике или нет. Светберг не предупредил о своем отсутствии. Такого еще не бывало. «Значит, это могло произойти уже в среду», — сказала Лиза. Валандер кивнул. «Где заканчивается обычное и начинается необычное?» — подумал он. «Вот что сейчас нужно постараться определить». Слова Мартинсона напомнили ему про собственный сломанный автоответчик. «Я сейчас», — сказал он и вышел из кухни. Вот и кабинет Светберга. На столе автоответчик. Валандер прошел дальше в гостиную. Нюберг стоял на коленях возле дробовика. Валандер поманил его к себе. «Я хотел бы прослушать автоответчик, но боюсь уничтожить какие-нибудь следы». «Мы можем потом вернуть пленку в прежнее положение», — успокоил его Нюберг. На руках у него были резиновые перчатки. Валандер кивнул. Нюберг нажал на кнопку «Воспроизведение». Кроме трех звонков от Мартинсона, каждый раз с указанием времени передачи информации, других сообщений на пленке не было. «Дай мне послушать Светберга», — попросил Валандер. Нюберг нажал другую кнопку. «Меня нет дома. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение». И все. При звуках этого хорошо знакомого голоса Валандер вздрогнул. Было видно, что и Нюбергу стало не по себе. Валандер вернулся на кухню. «Твои сообщения записаны на пленке, но прослушивали их или нет, неизвестно». Стало тихо. Все думали о том, что сказал Валандер. «Что говорят соседи?» — спросил он. «Никто ничего не слышал», — ответил Мартинсон. «И это очень странно, никаких выстрелов. А ведь почти все были дома». Валандер наморщил лоб. «Не может быть, чтобы никто ничего не слышал. Пойду еще попробую поговорить с ними». Мартинсон ушел. На кухне появился полицейский. «Там журналист», — сказал он. «Фу ты, черт!» — выругался про себя Валандер. «Значит, кто-то все-таки успел позвонить в газету». Он посмотрел на Лизу. «Сначала надо сообщить родственникам», — сказала она. «Мы можем придержать информацию до середины завтрашнего дня». Он повернулся к полицейскому, ожидавшему ответа. «Сейчас никаких комментариев», — сказал он. «Вся информация будет завтра в полиции». «В 11 часов», — добавила Лиза Хольгерсон. Полицейский удалился. Из гостиной донесся рык Нюберга. Потом снова стало тихо. Нюберг легко выходил из себя и так же быстро остывал. Валандер зашел в кабинет и поднял с пола телефонный каталог. Присев к кухонному столу, он отыскал телефон Ильвы Бринг. Вопросительно поднял глаза на Лизу. «Позвоните вы», — сказала она. Для Валандера не было ничего хуже, чем сообщать родственникам о смерти близкого человека. Если позволяли обстоятельства, он старался брать с собой полицейского священника. Однако частенько эта обязанность все-таки ложилась на него самого, но привыкнуть к ней он никак не мог. И сейчас ему было нисколько не легче от того, что Ильва Бринг приходилась Светбергу всего лишь двоюродной сестрой. Волнуясь, Валандер услышал в трубке первый сигнал. Он внутренне напрягся. Но тут включился автоответчик. Этой ночью Ильва дежурила в роддоме. Валандер положил трубку. Ему вспомнилось, как почти два года назад они со Светбергом заходили к ней на работу. Теперь Светберг мертв. Это никак не укладывалось у Валандера в голове. «Ильва Бринг на работе», — сказал он. «Придется ехать туда». «Да, откладывать нельзя», — ответила Лиза. «Ведь у Светберга могут быть и другие родственники, более близкие, о которых мы просто не знаем». Валандер кивнул. Лиза была права. «Хотите, я поеду с вами?» — спросила она. «В этом нет необходимости». Тут Валандер вспомнил об Ан Брит. «Неплохо было бы взять ее с собой», — подумал он. И тут же понял, что ей забыли сообщить о смерти Светберга. А ведь ей уже давно следовало быть здесь. Лиза встала и вышла из кухни. Валандер сел на ее место и набрал номер Ан Брит. В трубке послышался полусонный мужской голос. «Да». «Это Валандер. Я могу поговорить с Ан Брит?» «Кто?» «Курт Валандер из полиции». «Что вам, черт побери, нужно?» Голос звучал все так же сонно, но теперь в нем слышалось раздражение. «Это квартира Ан Брит Хёглунд?» «Нет тут никакой Ан Брит», — прорычал мужчина и бросил трубку. Валандеру показалось, что он слышит треск рычагов. Значит, ошибся номером. Он набрал снова, на этот раз медленнее. Так же, как Лиза Хольгерсон, Ан Брит ответила почти сразу. после второго сигнала, и голос у нее был совсем не сонным. А может быть, она даже и не спала? «Сейчас у нее станет еще одной проблемой больше», — подумал Валандер, а вслух сказал. «Это Курт». Голос Анбрид. «Что случилось?» «Светберг мертв. Вероятно, его убили». «Не может быть». «К сожалению, это правда. В своей квартире на Лиле Норрегатен. Я знаю, где он живет. Ты приедешь?» «Да». Валандер положил трубку и остался сидеть возле телефона. В дверях кухни появился один из криминалистов. Валандер отрицательно покачал головой. Ему было нужно сосредоточиться и хотя бы короткое время побыть одному. Ему хватило нескольких минут, чтобы почувствовать странность всего происшедшего. В том, что они видели, было какое-то противоречие, но какое, он пока не знал. Криминалист снова заглянул на кухню. «С вами хочет поговорить Нюберг». Валандер поднялся и направился в гостиную. У всех работавших здесь настроение было подавленное. Ведь Светберг, их коллега, пусть не самый заметный, но любимый, и вот он убит. Врач на коленях стоял возле трупа. Временами комнату освещали вспышки фотоаппарата. Нюберг делал записи. Он подошел к остановившемуся в дверях Валандеру. «У Светберга было оружие?» «Ты имеешь в виду дробовик?» «Да». «Не знаю. По-моему, на охоту он не ходил. Вряд ли преступник оставил здесь свое ружье». Валандер кивнул. Он тоже сразу об этом подумал. «Ты больше ничего странного не заметил?» — обратился он к Нюбергу. Нюберг прищурился. «Когда одному из коллег выстрелом отрывает полголовы, все кажется странным. Ты же понимаешь, что я имею в виду». Валандер не стал дожидаться ответа, повернулся и ушел. В прихожей он столкнулся с входившим в квартиру Мартинсоном. «Ну что, узнал, когда это произошло?» «Никто ничего не слышал. Хотя, если они говорят правду, а я склонен этому верить, то в доме постоянно были люди. Начиная с прошлого понедельника, и днем, и ночью, на одном или другом этаже кто-нибудь добыл. И ничего не слышали? Не может быть. Прямо под Светбергом живет пенсионер, бывший работник вуза. Он, правда, глуховат, но у остальных проблем со слухом нет». Валандер был в растерянности. «Как случилось, что никто не слышал выстрелов? Попробуй еще раз поговорить с ними, а я должен ехать в больницу. Помнишь двоюродную сестру Светберга, Ильву Бринг, акушерку?» Мартинсон кивнул. «Кажется, более близких родственников у него нет? По-моему, есть еще тетка где-то в Вестерьотланде. Спрошу у Ильвы». Валандер спустился по лестнице. Ему не хватало воздуха. Возле подъезда стоял журналист. Валандер знал его, он работал в Истац Алеханда. «Что произошло? Зачем столько полицейских съехалось ночью к дому, где живет инспектор Карл Эверт Светберг?» «Я не могу сейчас ничего сказать», — ответил Валандер. «Пресс-конференция в 11 в здании полиции. Вы не можете или не хотите сказать?» «Я действительно не могу», — журналист кивнул. «Значит, кто-то умер, так? Вы не можете ничего сказать, так как должны сначала оповестить родственников. Я угадал? Будь это так, я мог бы позвонить им по телефону». Журналист усмехнулся, но не зло, скорее свысока. «Так не делается. Нужно лично, а еще лучше с полицейским священником, если, конечно, таковой имеется. Значит, Светберг умер». У Валандера не было сил сердиться. «Вы можете предполагать все, что угодно», — сказал он. «Мы проинформируем прессу в 11. До этого ни я, ни кто другой вам ничего не объяснит». «Куда вы идете?» «Хочу прогуляться и освежить голову». С этими словами Валандер удалился. Он пошел по Лилле Норрегатен. Пройдя несколько кварталов, он обернулся и проверил, не идет ли за ним журналист. Убедившись, что сзади никого нет, Валандер повернул направо на Сладдергатен, потом налево на Стура Норрегатен. Его мучила жажда и хотелось в туалет. Улица была пустая. Отвернувшись к стене, он помочился. Потом пошел дальше. «Что-то не так», — думал он, — «что-то мне в этой истории не нравится». Он не мог понять причину своего беспокойства, чувствовал только, что оно усиливается. Под ложечкой неприятно посасывало. Почему Светберга застрелили? Что в этой страшной картине могло показаться странным? Валандер подошел к больнице. Он обогнул здание, со двора позвонил в дверь приемного покоя и поднялся на лифте в родильное отделение. В памяти мелькали картинки прошлого визита. Тогда он шел к Ильве Бринг вместе со Светбергом. Теперь его нет. Словно и не было никогда. Сквозь стеклянную дверь отделения он увидел Ильву Бринг, а она его. После секундной заминки Ильва вспомнила Валандера и пошла ему открывать. Она сразу поняла, что-то случилось.